сокровище святое. Может ли душа моя найти в этом мире что-нибудь такое, что тебя могло бы превзойти? С тобою счастлив и доволен, даже горькой чашей на земле. Мне с тобой и в тесноте привольно, мне с тобою хорошо везде. Не с тобой не надо ничего.